про мышку, которая ела кошек. Одна хилая мышка, что жила в библиотеке, вздумала как-то навестить своих сородичей, которые ютились в подвале и были далеки от всего мира. «Вы ничего не знаете про то, что делается на свете», заявила она своим оробевшим сородичам. «Вы, наверное, даже читать не умеете». «Зато ты, конечно, многое знаешь», вздохнули те. «Ну, к примеру, вы ели когда-нибудь кошку?» «Что ты, боже упаси! У нас все больше кошки охотятся за мышами». «Это потому, что вы невежды. Я же на своем веку ни одну кошку съела. И уверяю вас, ни единая даже не пискнула». «И вкусные бывают кошки?» «Вкусные. Только отдают немного бумагой и типографской краской. Но это пустяки. Собаку вам доводилось пробовать? Нет?» «Что ты, что ты?» «А я как раз вчера съела одну. Овчарку. У нее были довольно приличные клыки. Но, в общем, она преспокойно позволила съесть себя и даже не тявкнула». «И тоже было вкусно?» «Очень. Хотя тоже чуточку с бумажным привкусом. А носорога не пробовали?» «Ну что ты? Мы даже в глаза его никогда не видели. Он на что больше походит? На пармиджанский сыр или на голландский?» «Он походит на носорога, разумеется. А слона или монаха? Принцессу или елку? Тоже, наверное, никогда не доводилось есть». В этот момент кошка, которая пряталась в углу за чемоданами, с грозным мяуканьем выскочила на середину подвала. Это была самая настоящая живая кошка с пышными усами и острыми когтями. Мышата в один миг разлетелись по своим норкам, а библиотечная мышка, увидев ее, так удивилась, что застыла на месте, словно игрушечная. Кошка цапнула ее лапкой и стала играть с нею. «А, это ты та самая мышка, которая ест кошек?» «Я, ваша светлость. Вы должны понять меня. Я ведь живу среди книг». «О, да, понимаю, понимаю. Ты ешь кошек, нарисованных, напечатанных на бумаге». «Иногда. И только в научных целях». «Разумеется. Я тоже очень люблю литературу. А не кажется ли тебе, что не мешает немного поучиться и у жизни? Тогда, быть может, ты поняла бы, что не все кошки сделаны из бумаги, и не все носороги позволяют мышам грызть себя». К счастью для бедной пленницы, кошка на секунду отвлеклась. Она увидела неподалеку паука. И ученая мышка в два счета оказалась среди своих книг. Пришлось кошке довольствоваться пауком.